Глава 4. Гроссвенф сознавал, что Карита наблюдает за лихорадочными приготовлениями какой-то новой машины. Археолог смотрел на массу деталей, которые он присоединял к энцефалоаджустеру, но вопросов не задавал. Казалось, он полностью избавился от любопытства. Гроссвенф то и дело утирал с лица пот, хотя температура в помещении была нормальной. К тому времени, когда предварительная работа была закончена, он осознал, что ему пришлось прекратить анализ причин своего беспокойства. «Дело в том, — заключил он, — что ему очень мало известно о врагах. Он располагал лишь теорией о том, как они могли действовать, и этого было недостаточно. Нечто страшно таинственное было во врагах с такими удивительно женственными телами и лицами, иногда раздвоенными, а иногда нет. Для действий ему была необходима разумная философская база. Его план требовал такого противовеса, который ему могло дать только знание». Он повернулся к Карите и спросил: «На какой стадии развития культуры могли находиться эти существа, согласно данным теории цикличности?» Археолог сел на стул, поджал губы и попросил: «Опишите мне ваш план». Когда Гроссвенф сделал это, японец раздраженно проговорил: «Как случилось, что вы смогли спасти меня и не смогли разгипнотизировать других?» «Я отвлек вас сразу. Нервная система человека познается повторением. В вашем случае их образы не успели повториться такое количество раз, как для остальных. Был ли для нас какой-нибудь способ избежать этого бедствия?» – мрачно осведомился Карита. Гроссвенф печально улыбнулся. «Это можно было сделать с помощью ноксиального обучения, поскольку оно включает в себя возможность обучения в гипнотическом состоянии. Есть только одна действенная защита против гипноза, и заключается она в тренировке. Мистер Карита, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. История циклична?» Над бровями археолога выступили капельки пота. «Друг мой», – вздохнул Карита, – «вы никак не можете разобраться в этом и провести нужные параллели. Что вам известно об этих существах?» Гроссвенф тоскливо вздохнул. Он понимал необходимость дискуссии, но ведь утекало драгоценное время. Он нерешительно сказал: «Существа, умеющие использовать гипноз на расстоянии, стимулировать сознание друг друга, должны стоять на довольно высокой ступени развития, так что вполне естественно ожидать от них телепатических способностей. Люди могут обрести эти способности лишь с помощью энцефалоаджустера». Он подался вперед, ощутив неожиданное волнение. «Карита, какой эффект могла бы произвести на состояние культуры способность читать в умах без помощи приборов?» Археолог выпрямился. «Ну, конечно же, у нас есть ответ. Способность читать в умах должна уничтожить развитие любой расы на феллаханской стадии». Его глаза блестели, когда он смотрел на озадаченного Гроссвенфа. «Неужели вы не понимаете? Способность читать чужие мысли вызовет у вас чувство уверенности в том, что вы его знаете. На этой основе будет развиваться система абсолютной уверенности во всем. Как можно сомневаться, когда вы знаете? Подобные существа мгновенно пройдут через ранние периоды культуры и в кратчайшее время достигнут феллаханского периода». Гроссвенф хмуро слушал. Карита быстро описал, как различные земные и галактические цивилизации истощали себя, а потом коснели в состоянии феллаха. Как общество они не были особенно жестоки, но по причине бедности во всех них часто развивалось безразличие к страданиям отдельных личностей. Когда Карита кончил, Гроссвенф предположил: «Возможно, их возмущение переменами, к которым такие культуры нетерпимы, и явилось причиной нападения на корабль». Археолог был осторожен. «Возможно». Наступило молчание. Гроссвенф подумал, что ему придется действовать, исходя из того, что общий анализ Кариты верен, так как других гипотез у него не было. Имея отправным пунктом такую гипотезу, он мог попытаться получить подтверждение от одного из изображений. Взгляд на хронометр заставил его встрепенуться. У них оставалось меньше 7 часов на спасение корабля. Торопясь, он сфокусировал луч света на энцефалоаджусторе. Быстрым движением он установил экран против света так, чтобы маленькая стеклянная поверхность была погружена в тень, получая от аджустера лишь прерывистые лучи. Сразу же появилось изображение. Это было одно из частично раздвоенных изображений, и благодаря энцефалоаджустеру он мог изучить его, ничем не рискуя. Первый же внимательный взгляд поверг его в изумление. Изображение лишь смутно напоминало гуманоида, и все же стало понятным, почему раньше оно казалось ему женским. Полускрытое раздвоенное лицо было увенчано аккуратным пучком золотистых перьев, но птичья голова, как это было ясно видно сейчас, имела некоторое сходство с человеческой. На лице, покрытом сеткой того, что походило на вены, перьев не было. Сходство с человеческой внешностью достигалось тем, что отдельные участки лица давали эффект щек и носа. Вторая пара глаз и второй рот были в каждом случае примерно 2 дюймами выше первых. Была также двойная пара плеч с двойной парой рук, коротких и оканчивающихся восхитительно нежными и удивительно длинными кистью и пальцами. Этот эффект тоже был женским. Гроссвенф поймал себя на мысли о том, что руки и пальцы двух тел были, вероятно, вначале нераздельными. «Партеногенез», – подумал Гроссвенф, – «бесполое размножение, отпочкование от родителя нового индивида». Изображение на стене перед ним имело рудименты крыльев. Кончики крыльев виднелись на кистях. Существо носило ярко-голубую тунику на удивительно прямом, очень похожем на человеческое, теле. Если и были другие рудименты оперения, то они были прикрыты одеждой. Ясно было одно, что эта птица не летала и не могла летать сама по себе. Корита заговорил первым, и тон его голоса был безнадежным. «Как вы собираетесь дать им знать, что вы желаете быть загипнотизированным? Ради обмена информацией хотя бы?» Гроссвенф не стал отвечать. Он поднялся и нарисовал на доске приблизительное изображение образа и себя. Через 47 минут, время, необходимое для того, чтобы нарисовать несколько десятков набросков, изображение птицы исчезло, а на его месте появилось изображение города. Оно было небольшим, и с первого взгляда казалось, будто он смотрит на город с удобной для обозрения верхней точки. Он увидел очень высокие и узкие здания, так близко расположенные друг к другу, что все, находившееся внизу, должно было большую часть времени теряться во мраке. Гроссвенф подумал, что в этом сказываются привычки древних, но он тут же переключился на другое. Он оставил без внимания индивидуальность зданий, стремясь охватить взглядом всю картину. Гроссвенф хотел выяснить степень развития их машинной культуры, средств коммуникации, определить, был ли это тот самый город, из которого велась атака на их корабль, или нет. Он не увидел ни машин, ни самолетов, ни автомобилей. Не было также ничего, что можно было бы принять за средства межзвездной связи, подобные тем, что использовались человеческими существами. На Земле подобные станции занимали несколько квадратных миль. Тем не менее, казалось вполне вероятным, что способ нападения не имел ничего общего с подобными машинами. Как только он пришел к такому выводу, вид изменился. Теперь он обнаружил себя уже не на холме, а в здании неподалеку от центра города. То, что составляло это прекрасное цветовое изображение, сдвинулось вперед. Его сознание было захвачено разворачивающейся перед ним картиной, и все же он успел подумать, что способ показа ему непонятен. Переход одной картины в другую происходил в мгновение ока. Меньше минуты прошло с тех пор, как его иллюстрации на доске окончательно дали понять, что он желает получить информацию. Эта мысль, как и другие, была мгновенной вспышкой. Пока она проносилась в его мозгу, он жадно смотрел со здания вниз. Расстояние, отделявшее его от соседнего строения, казалось не шире 10 футов, но теперь он обнаружил нечто, чего не мог заметить с холма. На разных уровнях находились дорожки в несколько дюймов шириной. По ним осуществлялось пешеходное движение птичьего города. Прямо под Гросвенфом два индивида двигались навстречу друг другу по одной узкой дорожке. Они, казалось, совершенно игнорировали тот факт, что она располагалась в 100 или больше футах от поверхности улицы. Они шли свободно и легко. Каждый развернул ту ногу, что находилась ближе к внутренней стороне дорожки, и обогнул другого. По другим уровням шагали другие существа. Они проделывали те же хитрые маневры и двигались также непринужденно. Наблюдая за ними, Гросвенф догадался, что их кости тонкие и полые, и что тела их очень легкие. Картина вновь изменилась, потом еще раз. Место действия переносилось с одной улицы на другую. Он увидел, как ему показалось, возможную вариацию условий воспроизводства. Некоторые изображения выдвинулись вперед, так что ноги, руки и большая часть тела оказались свободными, другие оставались в прежнем состоянии раздвоения. Родитель казался безучастным к росту нового тела. Гросвенф пытался разглядеть внутренность одного из зданий, когда картина начала исчезать со стены. Через мгновение город исчез совсем, а на его месте появилось двоящееся изображение. Пальцы изображения указывали на энцефалоаджустер. В значении этого жеста не приходилось сомневаться. Свою долю сделки они выполнили. Настало время для Гросвенфа выполнить свою. С их стороны было наивно ожидать, что он это сделает, но беда была в том, что он должен был это сделать. У него не было иного выхода.